развернул кресло, подъехал к двери и, глянув вверх, не поверил своим глазам. Из вентиляционной решетки в потолке хлестала вода. Причем не тоненькая струйка, а мощный поток. Питер вернулся к кровати. Вроде бы лопнула труба. Вода льется из вентиляционной решетки. Тьюзди взглянул на него. Наверху умывальная. В причуду вода поступает из специального резервуара, а тот наполняется из артезианской скважины. И вода может литься до судного дня. Да, похоже, они решили нас утопить. Сколько на это уйдет времени? Вода будет поступать сюда быстрее, чем вытекать из-под двери в гараж. А если мы эту дверь откроем? Сначала нужно добраться до нее. Возможно, это тоже отвлекающий маневр. Вода падала на пол с высоты 15 футов. Питер понял, что Крамер Стилицки не просто открыли кран, но выломали трубу. Требовалось время, не один час, чтобы вода поднялась до опасного уровня. Но рано или поздно им пришлось бы переносить Тьюзди. Но куда? Питер смотрел на решетку, прикидывая, нельзя ли ее как-нибудь заткнуть. Если сдвинуть обеденный стол и встать на него, то можно дотянуться до решетки, но вода смоет любую преграду. Маленький ручеек, извиваясь по мраморным плитам, подобрался к креслу Питера. «А что будет с гаражом?» — спросил он. «Пол там на фут или два ниже. Если открыть дверь, вода сначала потечет туда. У нас есть выбор». Питер мрачно улыбнулся. «Открыть дверь и выйти под пули или утонуть?» «Так, так, так. Ну и чему же вы отдаете предпочтение?» «Я бы выбрал бой, если бы мог в нем участвовать». Не колеблясь, ответил старик. Питер помнил, что обе двери в кухню из гаража и из отеля открывались вовнутрь. Времени на раздумья у нас мало. После того, как вода поднимется на пару футов, двери нам не открыть. Когда это случится, Тьюзди? Судя по звуку, воды льется много. Но, думаю, за час ее уровень поднимется минимум на фут. Так, значит, ваш «Шевроле» исключается. Днем нам на лужайку не выйти. А вы справитесь с «Ягуаром»? Рукавом рубашки Тьюзди смахнул пот со лба и скривился от боли. Попытаюсь. Другого просто не остается. Попробуем переправить вас в гараж. Тут вода работает на нас. Заглушает все звуки, они не услышат, что тут делается. Если кто-то из них стоит за дверью в холл, ему придется приоткрыть ее, чтобы заглянуть в кухню. Я смогу прикрыть вас. «А если они ждут нас в гараже?» — спросила Эмили. «Ну, думаю, они не рискнут выходить из отеля. Насколько я помню, выезд из гаража и так у них под контролем.